На другой день я нашел у себя его карточку и, застав его на следующий день дома, выслушал от него выражение признательности за любезное к нему отношение и за то внимание, каким он был окружен в суде. При этом он просил меня высказать ему свое мнение по разным вопросам, связанным с введением нового суда в Туркестанском крае. Уехав вслед затем за границу, я получил уже в Шварцвальде номер московских ведомостей, где была громовая статья Каткова о том, как господин Кони дерзким обращением с заслуженным слугою престола и отечества доказывает, что у него две чаши весов, и что достаточно быть генерал-адъютантом русского императора, чтобы не испытать на себе той утонченной вежливости, на которую так расточителен председатель окружного суда по отношению к преступникам по политическим мотивам. При этом была сделана ссылка на корреспонденцию из Петербурга, помещенную в том же номере, а в ней неизвестный корреспондент, пылая негодованием, передавал допрос Кауфмана в следующем виде. «Свидетель Кауфман, кто вы такой?» «Генерал-адъютант, туркестанский генерал-губернатор». Председатель, откинувшись на спинку кресла. «А какого вы вероисповедания?» «Язвительно, конечно, лютеранского». «Были ли вы под судом и следствием?» «Нет». «Помните, что вы примете присягу. Если вздумаете говорить неправду, то можете подвергнуться лишению прав и ссылки в Сибирь. Ну-с, что скажете?» Оказалось, что автором корреспонденции, написанной в духе и во вкусе Каткова, был господин Богданович. Так отплатил он мне за свое удобное место среди стенографов. Излишне говорить, как действовала вся эта многолетняя травля на мое душевное спокойствие, при необходимости притом постоянно соблюдать внешнее равновесие и невозмутимость духа при бесконечных и самых разнообразных сношениях со множеством людей, на которые обречен председатель столичного окружного суда. Каждое политическое преступление вновь расстравляло мои внутренние раны и влекло за собой новое оживление намеков, инсинуаций и клевет, новое торжество невежественного злорадства и новое проявление трусости со стороны тех, кто знал, однако, в чем правда по делу Засулич. Тем не менее, я видел постепенное нарастание справедливости в оценке моей деятельности со стороны Набокова. В половине февраля 1881 года он пригласил меня к себе и заявил, что рад предложить мне участие в качестве члена комиссии по составлению нового уголовного уложения. Я принял с благодарностью это предложение, как открывавшее мне поле чрезвычайно интересной и важной законодательной работы, в которую я мог внести, ввиду моей долгой практики, свою несомненную долю пользы. Он объявил с видимым удовольствием старику Арцимовичу, что мое участие в комиссии — вопрос решенный. Но настало зловещее 1 марта 1881 года, и в опубликованном через две недели высочайшем указе о членах комиссии моего имени не было. Я оказался замененным бесцветным чиновником Розиным и, как утешение, получил приглашение состоять в комиссии по разбору старых сенатских дел. Но все к лучшему в лучшем из миров, как говорит мудрый руководитель Кандида. И в настоящее время я доволен, что мне не пришлось быть участником скудной по содержанию работы, которая заменила ясный и образный язык старого уложения пустотелым канцелярским кирпичом, построив из него здание, не могущее удовлетворить ни правовому народному чувству, ни тем идеалам, к которым должен стремиться законодатель, как нравственный учитель народа. Две главных области русского уголовного закона, возмущающие чувства справедливости и веротерпимости, остались неприкосновенными. Свобода совести русского человека по-прежнему опутана кандалами, и по-прежнему смертная казнь раскинула свое окровавленное крыло над всеми, даже и некровавыми попытками негодующей души добиться лучшей участи для своей несчастной родины. И все это изложено непонятным для народа вялым и вязким языком, как будто взятым на прокат у бездарного переводчика с немецкого. И все это сопровождается лицемерными объяснениями, вроде тех, которые господа Фриш, Таганцев и Файницкий, объяснив,